Чингис Абдуллаев или радость чтения? С самого детства я с большим интересом читал остросюжетные и приключенческие романы, кроме других книг великой мировой литературы, таких как «Библия», которую я прочитал, будучи еще в школе, во время Второй мировой войны. Страсть к книгам не покидала меня и в юности, когда я учился в лицее, несмотря на то, что в тот период я переживал потери, так как учителя частенько отбирали эти книги. У меня была плохая привычка читать во время уроков. И не только учителя, но и неутомимые стражники, которые руководили организацией УТМ, всеми силами боролись с павшей литературой и с литературой, убивающей империализм. Работы известных писателей, таких как Эдгар Аллан По, Артур Конан Дойль, Морис Леблан, Гастон Леру, Агата Кристи, Жорж Сименон, Эрл Биггерс, Дэшел Хаммет, Джеймс Чейз заставили меня получить высшее филологическое образование. Спустя почти половину века я лично переводил подобную литературу и гостил у известных создателей российских остросюжетных романов, таких как братья Аркадий и Георгий Вайнеры или Леонид Словин. Мне представился счастливый случай познакомиться с настоящим волшебником литературного слова из бывшей советской страны, с писателем Чингизом Абдуллаевым, который своим живым артистизмом и особой оригинальностью доказывает, что качественные романы не являются устарелой моделью. Наоборот, они притягивают внимание многих читателей, даже самых изысканных и особо воспитанных, саму элиту интеллектуалов. Несмотря на мировую известность азербайджанского писателя Чингиза Абдуллаева, книги которого были переведены на 18 языков и пользуются успехом в таких странах, как Россия, Франция, Швеция, США, Болгария, Сербия, Латвия, Литва, Турция, Израиль, Норвегия, Грузия, в Румынии его работы публикуются только сейчас. И, исходя из этого, необходимо перечислить несколько биографических данных писателя и его произведения. Чингиз Акифович Абдуллаев родился 7 апреля 1959 года в столице Азербайджанской республики, городе Баку, в семье интеллектуалов. Отец в течение долгих лет был председателем президиума коллегии адвокатов Азербайджана, а мать – ректором университета. После окончания школы в 1976 году Чингиз Абдуллаев пошел по пути своего отца и поступил на факультет права Бакинского государственного университета. В 1985 году окончил факультет социологии. С 1992 года является доктором юридических наук. В настоящий момент он секретарь Союза писателей Азербайджана, вице-президент пен-клуба, сопредседатель Международного литературного фонда. Его жизнь может послужить фабулой захватывающего автобиографического романа, так как она насыщена необыкновенными историями. Его первый роман захватывающих приключений «Голубые ангелы», опубликованный в 1988 году, хранился в КГБ и был запрещен для печати, так как в нем содержалась чрезвычайно секретная информация. Роман имел колоссальный успех и был издан последовательно большими тиражами. Сегодня Чингиз Абдуллаев является великим писателем, которого часто сравнивают с Оноре де Бальзаком или Александром Дюма. О нем пишут легенды. Действительно, трудно поверить в то, что в течение многих лет он работает столь плодотворно и многогранно, создав за эти годы впечатляющую эпопею современной жизни из 87 романов и повестей. Среди его книг политические детективы, криминальные истории, социально-психологические драмы, исторические романы. Его книги изданы более чем в 20 миллионах экземпляров. По некоторым из его романов снимались известные кинокартины для больших экранов и телевидения. Серия книг, названная «Криминальная комедия», посвящена романам и рассказам о Дронго, среди которых числится «Охота на человека», «Игры для профессионалов», «В ожидании апокалипсиса», «Правила логики», «Закон негодяев», «Океан ненависти», «Тень Ирода», «Симфония тьмы», «Три цвета крови», «Зеркало вампиров», «Мудрость палача», «Смерть на холме Монте-Марио», «Взгляд Горгоны». Из цикла романов о секретных агентах и особенно о КГБ особый интерес представляет, конечно же, «Мрак под солнцем», так как относится непосредственно к драматическим событиям в нашей стране, произошедшим в декабре 1989 года. Здесь реальность органически смешивается с невероятными по воображению приключениями. Важные персонажи во власти, о которых было написано чрезвычайно много в последние годы, действуют солидарно по отношению к фиктивным персонажам. Иногда даже воспроизводятся неизвестные ранее документы, приводятся новые предположения, которые раскрывают тайны румынской революции. Вполне объяснимо и никак не случайно то, что автор подчеркнул в те годы, что публикация данной книги в Румынии и в Республике Молдова запрещается. В большинстве романов Чингиза Абдуллаева главным героем является частный детектив или эксперт, как его часто называли, Дронго. Так же, как в романах Агаты Кристи бельгийский детектив Эркюль Пуаро, в романах Жоржа Сименона комиссар Мегре, в романах Реймонда Чандлера детектив Филипп Марлоу. Как и его коллеги из других стран, Дронго обладает особым характером и многими достоинствами. Он достаточно проницателен, интеллигентен, умен, наблюдателен, обладает чувством юмора. Будучи известным детективом, он пользуется большим спросом, в том числе им интересуется и новая российская олигархия, и миллиардеры переходного периода. Известному персонажу, созданному рассказчиком Чингизом Абдуллаевым, Дронго помогает латыш Эдгар Вейдеманис, так как у Конан Дойла Шерлок Холмс полагается на помощь доктора Ватсона. Иногда Дронго обращается и к частному детективу Кружкову, но ни Вейдеманис, ни Кружков не вносят особый вклад в разрешение трудных случаев. Они в какой-то мере выполняют роль капитана Хастингса, истинного Санчо Панса из романов Агаты Кристи о Пуаро. Истории, написанные Абдуллаевым, правдоподобны с социально-политической и психологической точки зрения, а персонажи являются современными людьми, которые в большинстве случаев ведут себя непринужденно и раскованно, настолько, что мы начинаем с интересом следить за их поведением. Автор уделяет особое внимание психической и социальной стороне преступления, но при этом он не недооценивает сложность непредвиденных случаев и хорошо задуманных интриг, основанных на ряде загадок, которые разгадываются только лишь в конце романа. Романы, в которые вплетаются загадки и предположения, еще больше интригуют, при этом основываясь на расследованиях, где логические выводы являются основным ключом к разгадке. Дронго на самом деле второе «я» автора. Он умеет слушать своих собеседников, понимать их, чувствовать их состояние. При этом автор не основывается только на проблемах преступления, но отражает и моральное состояние общества. Вместе с Дронго каждый персонаж непосредственно участвует в создании всей картины своей собственной правдивой или не совсем правдивой истории, которая раскрывается в самом конце. Но это придает завораживающий характер повествованию. Способность главного героя вести себя непринужденно в любом обществе, разрешать с уверенностью и обычно с чувством юмора самые сложные случаи убийства, кражи или ограбления, достойно ставит Дронго рядом с галереей известных детективов, таких как Огюст Дюпен, Шерлок Холмс, комиссар Мегре, Эркюль Пуаро. Романы о Дронго являются блестящей моделью новых романов, охарактеризованных захватывающими историями из жизни, основанных на реальных документах и действиях кипящей российской и постсоветской реальности. Романы Чингиза Абдуллаева отличаются особенно глубоким психологическим анализом и сложностью морального размышления, кратким, точным и курсивным стилем. После завершения чтения любого романа Чингиза Абдуллаева читатель настолько заинтригован, что желает прочитать очередной роман автора. Чтение любой книги Чингиза Абдуллаева доставляет удовольствие, которое еще может доставить книга в начале 21 века. Несомненно, данная книга займет важное место в серии бестселлеров известных современных писателей, таких как Жорж Вилье, Джон Ле Карре, Умберто Эко. Добро пожаловать в Румынию, уважаемый Чингиз Абдуллаев. Профессор Думитру Белан, переводчик книг автора на румынский язык. Бухарест,